Глава 27. Увидев фото Фернандо Гарридо и узнав, что он мертв, Хуана Ольма залилась слезами. Его убили, выстрелили в голову в Сафре несколько месяцев назад, беспощадно пояснила Елена. Я столько лет ничего не слышала о Фернандо, с тех пор, как они с матерью уехали из Турегана. Елена с трудом сдерживала раздражение. Ее выводила из себя медлительность собеседницы. Хотелось сократить разговор и обойтись без сентиментальных воспоминаний. «Хуана, это очень важно. Нам нужно знать, какие отношения были у Чески с этим человеком». «У моей сестры отношений с ним не было, а вот у меня были». Елена и Сарата переглянулись. Хуана говорила так гладко, словно десятки раз репетировала этот рассказ. «Фернандо был моим женихом, если это можно так назвать. Я была набожной католичкой, поэтому мы никогда не оставались наедине. Боялись соблазнов. Хотя он ни разу ко мне не прикасался, он остается единственным мужчиной в моей жизни. После него у меня никого не было. А он женился?» «Нет, продолжал жить с матерью», — сказал Сарате. «Наверное, не мог меня забыть. Как и я его. Такое же бывает». «Этого мы не знаем, Хуана. Но нам нужно услышать от вас то, о чем вы пытаетесь умолчать», — сказала Елена с явным нетерпением. «Это трудно объяснить. Все случилось 21 год назад, когда моей сестре Франциске было 14. Хотя в нашем доме никогда не слушали радио, не читали журналов и уж тем более не пользовались интернетом. Ческа как-то умудрялась быть в курсе всех новостей. В том году хитом стала песня «Чаяна Саламе». Ее авторы ждали на деревенском празднике. Этого Ческа пропустить не могла и, как обычно, сбежала из дома. Она всегда дожидалась, пока родители пойдут спать. Они ложились очень рано и вылезала в окно своей комнаты, выходившее во внутренний дворик. Я это слышала, но ничего не говорила, только молилась, чтобы сестра когда-нибудь стала покладистой, начала слушаться отца и оправдывать его ожидания. В ту ночь, как вы знаете, произошло нападение. Мне всегда казалось, что это Бог ее наказал. Мы пока не понимаем, при чем тут Фернандо Гарридо. И будем благодарны, Хуана, если вы перейдете к сути. Франциска не хотела называть своих насильников, утверждала, что было темно, что она их не опознала, что плохо помнит случившееся. Но я всегда подозревала, что это сделал Фернандо, мой жених. Я молчала, потому что была эгоисткой, боялась его потерять. Я так мечтала выйти за него замуж и родить ему детей. Почему вы его подозревали? Сестра начала избегать Фернандо, перестала с ним разговаривать. Говорила мне, что он плохой человек, не любит меня. Никогда на мне не женится, а если и женится, то я буду очень несчастна. В итоге вы не поженились. Нет, он бросил меня и уехал из деревни. А потом Франциска призналась мне, что это был он. Почему вы на него не заявили? Я чувствовала себя ужасно виноватой. Наверное, если бы я давала ему то, чего он хотел, он бы не стал брать это силой у моей сестры. «Кто были другие насильники?» — спросила Елена. «Про других я не знаю. В деревне был праздник, полно приезжих. Может, это были наши, а может, гости из других деревень». «Вы никогда не спрашивали Фернандо об этом?» «Нет, я не решалась. Хотела, чтобы он оставался со мной. Была готова простить его, дать ему то, в чем до тех пор отказывала. Но он меня бросил. Не желал меня больше видеть. Видимо, хотел дистанцироваться от всего этого». «И вы вините в этом сестру», — произнес Сарате. Он констатировал факт, а не задавал вопрос. «Ну, я ведь осталась в деревне, в этом доме, чтобы заботиться о родителях. А сестра уехала в Мадрид и забыла про нас». В ее голосе слышалась давняя досада. Каких только не бывает отношений между братьями и сестрами, а до безоглядной преданности, до непереходящей взаимной неприязни. Казалось, что у Хуаны, сидевшей в кресле качалки, на коленях лежал клубок обиды, размотать который не могли ни милосердие, ни вера. На обратном пути Сарате возмущался поведением Хуаны. Как можно замалчивать изнасилование? Как можно ценить человека, с которым тебя связывали сухие платонические отношения больше родной сестры? Если бы 20 лет назад все сложилось иначе. Но прошлое не переписать, а время не остановить. Возможен ли он лучший мир, где нет места жестокости? Елена позволила напарнику выговориться, а потом накрыла ладонью его руку, лежавшую на рычаге переключения передач. Сарате сел за руль, видимо, чтобы отвлечься. Зазвонил телефон, и Марьяха сообщила им о своем страшном открытии. У Елены и Сарате сжалось сердце. «Ты уверена?» — спросила Елена. «Когда приедете, сами все увидите». Сомнений не осталось. То, что они подозревали с самого начала, но не решались произнести вслух, теперь было подтверждено. Ческа убила мужчину, который участвовал в ее изнасиловании. «Мы знаем, где найти Ребекку, дочь Чески. По ее ДНК можно выяснить, приходится ли Фернандо Гарида ей отцом». Елена пыталась разговорить с Арате, вытащить его из мрачного оцепенения, но он молчал, и она продолжила. «Мне жаль ее. Девочка держалась замкнуто, не хотела сотрудничать. Но теперь придется. Елена посмотрела на Анхеля. Он не отрывал взгляда от дороги, вел машину, как робот. «Тебе приходило в голову, что Ческу, возможно, и не похищали? Не исключено, что она сама пустилась в бега. С одним насильником разделалась, теперь охотится на остальных. Ты сама знаешь, что это неправда». Елена посмотрела на него с удивлением. «Как можно без раздумий отметать подобное предположение? Ты же понимаешь, что если мы ее найдем, нам придется ее арестовать?» «Поехали в Сафру», — предложил Сарате. «Мне нужно знать, что произошло в том гостиничном номере».